Кстати, планета на русский язык переводится как «одинокая царственная звезда». Именно так Алкалв перевел длинное название, состоящее из трех главных диалектов. По размерам планета заметно меньше Земли. К сожалению, ее местонахождение Алкалв не знал, так как относился к низшей касте инопланетян, и свое образование в основном ограничил выученными наизусть статьями воинского устава. Представители низшей касты, как правило, проживают в однокомнатных квартирах, расположенных в дешевых гостиницах. Пропуском в гостиницу служат те же самые идентификаторы-брелки. Пищевые продукты в основном получают по карточкам. Продуктовый набор весьма скудный. Каши из местных злаков, что-то типа нашего риса и различные энергетические напитки. Передвигаться по планете можно без затруднений, но путешествия очень дороги, так что простые особи чаще всего заняты либо работой, либо вместо отдыха сидят в своих конуроподобных квартирках. Богатые, как и везде, живут по-царски, в своих красивых особняках и дворцах, под охраной многочисленной и преданной челяди. На планете один единственный океан, правда, занимающий больше половины территории. В центре океана большой остров. Издревле туда принято ссылать преступников. Большая часть острова, по словам Алкалва, заросла дремучими лесами. Осужденные там живут как дикари, разделенные на многочисленные самостоятельные группировки. До самой смерти они там вынуждены воевать друг с другом. По большему счету, директория не контролирует ситуацию на этом острове-лагере. Большая летающая лодка, по описаниям схожая с нашими земными гидропланами, высаживает очередную партию осужденных и улетает. Дальнейшая судьба этих несчастных зависит уже от них самих. Алкалв никогда не видел этого злосчастного острова, но рассказывал о нем с чувством содрогания и ужаса. Все остальные жители планеты жили на обширном материке. Детей в их государстве, вероятнее всего, клонировали в правительственных лабораториях. Институт семьи, как таковой, практически полностью отсутствовал. Почти никто из родителей ничего не знал о судьбе своих детей. Они выращивались в специальных детских питомниках, где по мере их взросления и проводилась профессиональная селекция. Самые одаренные посвящались в сан жрецов, следующая степень – ученые. Физически здоровые направлялись в солдаты. Наиболее ущербная в физическом и психическом плане прослойка населения становились слугами или рабами. Только узкая прослойка аристократии имела возможность иметь семью и самостоятельно воспитывать своих детей. Главная проблема планеты-государства, насколько удалось выведать Андрею, заключалась в достаточно скудных материальных и энергетических ресурсах. Запасы нефти были уже давно истощены. Каменного угля осталось в лучшем случае лет на 5-6. Сельское хозяйство на планете стало откровенно убыточным, так как отравленная удобрениями земля давала от силы четверть привычного урожая. Все это привело к тому, что народное недовольство достигло крайней степени напряжения. Когда 30 лет назад случилась революция, к власти пришла директория военных. Обещалось многое, но на поверку все пошло тем же самым путем. В аристократические дворцы вселилась элита военных. Новые источники энергии и питания так и не были найдены. Сейчас назревает уже вторая революция. Надо признаться, что наука на планете достигла небывалых высот. Звездолеты инопланетян уже давно бороздили галактические просторы. Лет 10 назад изобрели межпланетную телепортацию. Военные начали разрабатывать кампанию по захвату ресурсов чужих цивилизаций. На сегодняшний день в галактике уже обнаружены десятки обитаемых планет. Одним из самых лакомых кусков представляется Земля. Планета абсолютно не защищена из космоса и до сих пор имеет колоссальные природные ресурсы. По словам Алкалва, на Землю имеют виды не только они. Еще пара-тройка цивилизаций мечтает ее поработить. Поэтому Земля будет захватываться не частями, а сразу целиком, чтобы не было противоречий внутригалактическим соглашениям. Сути этих соглашений Алкалв не знал, но Нилин понял главное. Проблемы для землян назревают нешуточные. По словам пришельца, многочисленные телепортации с их планеты на Землю весьма энергозатратны, но политики уже обещают, что скоро все закончится, и мы заживем в полном достатке. Много времени Андрей потратил на расспросы о других инопланетных цивилизациях. Как оказалось, Алкалв кое-что знал и на эту тему. Вообще, с гидом по инопланетным мирам Нилину невероятно повезло. Не обладая систематическими научными познаниями, антиаурит оказался чрезвычайно наблюдательным. Как у слепого в виде компенсации развивается сверхслух и сверхчувствительность, так и у него функция запоминания всего и вся была на весьма солидном уровне. Вполне возможно, что какой-нибудь жрец или ученый со своими академическими познаниями были бы гораздо менее полезны. По роду службы Алкалова часто перебрасывались с места на место. Он общался с большим количеством своих соплеменников, регулярно участвовал в галактических военных рейдах. «Да», — не уставал повторять про себя Андрей, «с этим фруктом нам сильно подфартило. Дай бог, чтобы и дальше все продвигалось так же гладко». Со временем Нилин даже стал испытывать к этому андроиду чувство жалости. По большему счету, ничего хорошего в своей жизни Алкалв не видел. Постоянная служба, нищенский паек, крошечная зарплата, одиночество. Во всем этом он очень похож на меня самого, во всяком случае, до моего знакомства с Кирой. «Итак, Алкалв, расскажи мне о других цивилизациях. Что видел сам, что слышал?» «Обитаемых в галактике миров всего несколько десятков. Как они выглядят, жители этих миров, в чем-то похожи на людей?» «Все инопланетяне нашей галактики похожи на людей. Одно время я много читал вашей научной фантастики. Это было полезно, с целью лучшего усвоения русского языка. Итак, чтобы немного отвлечься от рутинности постоянного наблюдения за вами. Всего я прочитал больше 30 книг. Ничего глупее и выдумать нельзя. Каких только инопланетян вы не придумали. Тут и страшные червяки, и живые деревья, и какие-то маленькие глазные пугала. Нет, с вами не соскучишься. Все галактические инопланетяне – типичные андроиды. Все ходят на двух ногах, имеют руки и голову с волосами. Иной раз бывают, правда, различия по росту, цвету кожи, используемому языку. Но ведь это вообще характерно для любого отдельно взятого мира. На вашей Земле вон сколько разных национальностей, всех и не перечтешь. Место расположения этих самых цивилизаций Алкалв не знал. Говорил, что есть миры весьма агрессивные, постоянно стремящиеся что-то урвать у своих ближайших соседей. «Типа вас», — невесело подумал Андрей. «Есть и миролюбивые миры, готовые даже чем-то помочь. Общий порядок более или менее мирного существования всех известных цивилизаций регламентирован Галактической конвенцией. Тем не менее, этот договор частенько нарушается, и если последствия не слишком глобальны, то на те или иные проделки планет-агрессоров закрываются глаза. Если бы не этот злосчастный договор, мы бы уже давно вас захватили. А так мы вынуждены совершать интервенцию поэтапно и не спеша. Хорошо еще, что мы уже близки к цели. Еще 2-3 недели, и эта планета будет нашей. Придет конец всем проблемам, включая поголовную нищету». Нилину очень хотелось треснуть по башке разболтавшегося антиаурита. Но Скворцов просил его во время допроса не поддаваться эмоциям. «А ты что-нибудь слышал о том, чем отличаются люди от вас?» «Физически особо не отличаются. Правда, у вас уровень жизненной энергии гораздо выше. Нилин не верил своим ушам. Сейчас я раскрою тайну исчезнувшей у них ауры. А почему, не знаешь? Вроде где-то читал, что у нас это связано с многовековым дефицитом полноценных пищевых продуктов. Даже здесь, на Земле, где хорошие пищевые продукты доступны большинству населения, мы едим очень мало. Небольшой чашки каши почти всегда хватает на целый день. Ученые говорят, что это связано с генетической перестройкой обмена веществ. Каждый вечер профессор, Кира и Слава внимательно прослушивали диктофонные записи и потом бурно их обсуждали. Однажды Скворцов сказал: «Видимо, тотальной забитостью подавляющего числа населения их планеты и объясняется такая повышенная внушаемость. Мне кажется, что наши гипнотические способности впоследствии очень пригодятся. Все это напоминает мне 90-е годы в нашей стране. Советский народ за десятки лет большевизма уже так привык к лобовым атакам на свою психику, что легко купился на ложные посулы так называемых либеральных демократов. Пока те раскрадывали общие национальные богатства, мы, как завороженные, слушали сказочки о грядущем процветании. Потом появились всевозможные денежные пирамиды, и мы опять верили. Затем череда кризисов, и мы снова внимали посулам политиков, мечтая о грядущем счастье. Похоже, во всех галактических цивилизациях андроиды делятся на умников и дураков. А давайте отправим к антиауритам группу наших депутатов. Уж те точно их уболтают, — пошутил Слава. — Тебе весело, — пожурила его Кира. — А тут грозит такая опасность. Собери более основательные сведения об их армии, чем вооружены и что собираются делать с захваченными людьми, — посоветовал Андрею профессор. Все эти вопросы Нилин задал болтливому инопланетянину в их следующую встречу. «Большинство населения Земли будет уничтожено», — заявил тот. «Вы не хотите содержать лишние рты?» — спросил Андрей. «Нас около 3 миллиардов, а вас в 2 раза больше. Для сравнительно небольшой планеты это слишком много. Может быть, помилуют часть научной элиты, хотя мы уже и так представляем, насколько продвинута ваша наука. Чем вы вооружены? Расскажи поподробнее». «Оружие — наш главный козырь. У нас большое количество боевых звездолетов-невидимок. Я не знаю, как это работает, но корабль сразу после старта исчезает из поля зрения. Наши удары по противнику можно сравнить с карающими молниями, которые сыпятся на головы врагов и наносят им невосполнимый урон». «Это ваше главное космическое оружие. А чем вооружены обыкновенные солдаты?» «После того, как наши штурмовые космические корабли уничтожат основные силы землян, в большом количестве высадится десант. О, этим ребятам лучше не попадаться. За хорошие деньги они и родную мать не пожалеют. Каждый солдат вооружен плазменным пистолетом. Эта штука без труда уничтожит не только самый крепкий кирпичный дом. Она распилит надвое любой современный танк. Кроме этого, мы носим с собой тонкие мечи необычайной остроты и прочности. Даже после легкого удара мечом голова слетает с туловища, как качан капусты. Ты применял эти виды оружия?» «Да, и очень часто», — гордо произнес антиаурит. «Совсем недавно этот монстр внушал чувство жалости. А теперь мне уже охота свернуть ему шею», — подумал Нилин. «Тебе приходилось уничтожать мирное население? Стариков, женщин, детей?» «Конечно, я же солдат, я обязан уничтожать всех, но ведь они тоже желают моей смерти. Тут кто первым успеет». Вечером, после прослушивания этой записи, в квартире Нилина воцарилась гробовая тишина. Скворцов хмыкнул, прокашлялся и, оглядев присутствующих, произнес: «Теперь вы поняли, с кем, вернее, с чем мы имеем дело. Я думаю, что о нравственности здесь рассуждать не приходится. У нас полностью развязаны руки. Любые наши шаги по отношению к пришельцам будут прощены благодарным человечеством. Я еще раз хочу обратиться к Кире. Наше путешествие будет очень опасным. Будет лучше, если Слава... Нет, дорогой Денис Викторович. Кира даже встала. В конце концов, я единственная среди вас мастер спорта по стрельбе из пистолета. Нилин удивленно на нее посмотрел. Вот ведь. А мне она ничего об этом не рассказывала. Хотя, постой, о каких-то соревнованиях по стрельбе она все же говорила. Просто потом мы на что-то отвлеклись. Мы, мужики, как-то невзначай всегда вернем в разговоре тему о своих достижениях. А вот у них, у женщин, все по-другому. Скворцов подошел к Кире и, положив ей руки на плечи, мягко посадил на место. «Решено! Ты поедешь с нами! А теперь надо поговорить вот о чем. Андрей, через 3 дня мы постараемся проникнуть в туннель. Проведи завтра еще одну беседу с Алкаловым. Выясни, какие у них деньги и где их можно раздобыть. И еще узнай, нет ли на земле схронов с их ядерным оружием».